1484 году скончалась супруга Василия Темного, старица Марфа, которая из всех своих сыновей особенно любила Андрея Большого и всегда была его защитницей перед великим князем. Однажды до Андрея дошел слух, что великий князь намерен его схватить. Андрей сам сообщил о том Ивану Васильевичу. Последний клятвенно отверг такое намерение и велел наказать кнутом того боярского сына, Татищева, который в шутку пустил ложный слух. 1488 год. Однако спустя года три слух оправдался. Андрей ослушался старшего брата и при одном походе московской рати не прислал своего полка на помощь. Когда после того он приехал в Москву в гости к великому князю, то был взят под стражу и потом умер в заключении, 1494 год. Сыновья его также подверглись заточению, а удел взят великим князем. На просьбу митрополита об освобождении Андрея Иван отвечал, что ему жаль брата, но что освободить его не может во избежание будущих смут. Очевидно, своим характером и своими притязаниями Андрей Большой более других братьев казался опасен для внутреннего спокойствия в московском государстве. Борис Володской мирно владел своим уделом до смерти в 1497 году. Далее при Иване III совершилось окончательное присоединение к Москве земель Вятской и Пермской, то есть обширного бассейна рек Камы, Вятки и Вычегды. Ветчане уже при Василии Темном приведены были в зависимость от великого князя Московского, но буйная вятская вольница продолжала время от времени делать судовые грабительские набеги не только на татарские земли, но и на соседние московские владения, особенно на волость Устюжскую. Между прочим, в 1471 году вятские ушкуйники спустились по Волге до самого Сарая и жестоко его разграбили, пользуясь отсутствием золотоордынского хана Ахмата. С соседними казанскими татарами ветчане то воевали, то мирились, не справляясь с волей великого князя, которому иногда отказывали в поставке вспомогательной рати. По желанию Ивана III митрополит Терентий писал увещательные грамоты ветчанам, убеждая их оставить грабительство христианских городов и селений, возвратить захваченный полон и смириться перед великим князем, причем грозил затворить у них храмы и прекратить богослужение. Но эти увещания не действовали на людей, отличавшихся особой загрубелостью своих нравов и пренебрежением церковных правил. От московских же воевод, приходивших их усмирять, они не один раз отделывались с помощью подкупа. Иван III решил, наконец, прибегнуть к самой сильной мере. В 1489 году он послал на Вятку рать в 64 тысячи человек под начальством надежных воевод князя Даниила Щени и Григория Морозова. 16 августа они явились под Хлыновым. Ветчане попробовали опять прибегнуть к поминкам и к изъявлению мнимой покорности. Воеводы приняли подарки, а на изъявление покорности отвечали требованием выдать главных крамольников и отворить город. Ветчане выпросили 2 дня сроку на размышления, но по истечении их отвечали отказом. Тогда воеводы начали готовиться к приступу. Каждому ратнику было велено принести сколько может смолы и бересты, а каждым 50 человекам изготовить по 2 сажени плетня, чтобы приставить его к городским стенам и зажечь. Ввиду грозившей гибели, граждане, наконец, сдались и выдали 3 своих коноводов — Аникеева, Лазарева и Богодайщикова. Вслед за Хлыновым на верность московскому государству присягнули и другие города вятской земли — Котельнич, Орлов, Слободской и Шестаков. Иван 3 помянутых коноводов велел бить кнутом и повесить, а с ветчанами поступил так же, как с новгородцами. Значительная часть их была выведена в московские города. Торговые люди поселены преимущественно в Дмитров. Захваченные при этом в плен и привезенные в Москву союзники ветчан, некоторые ватягские и лиарские князьки, были отпущены Иваном обратно на родину, а поселившиеся на Вятке татары также присягнули на московское подданство и за ними оставлены их земли на поместном праве. Так называемая Малая Пермь или Зыряне-Вычегодские окончательно вошли в состав московского государства вместе с покорением земли новгородской. Великая Пермь или Зыряне-Верхней Камы, имея своего туземного князя, считались московскими данниками, но, по-видимому, не всегда признавали эту зависимость. В 1472 году Иван III послал воеводу князя Федора Пестрова для покорения Пермской земли. Он разбил пермяков, взял их города, в том числе Чердынь на Каме и Скор на Колве, привел всю землю в московское подданство, а ее князя Михаила пленником отправил в Москву с частью добычи, состоявшей преимущественно из соболей. Впрочем, Иоанн на первое время оставил в Перми туземных князей и только в конце своего царствования водворил там своего наместника. Покорение Пермской земли повело за собой походы на ее восточных соседей, югру и вагулов, которых князьки делали набеги на эту землю. А такие походы распространили московское владычество до самого Уральского хребта или Каменного пояса и даже заставили перейти на другую его сторону. В этом отношении особенно замечателен поход 1499 года. По приказу великого князя устюжане, двиняне и ветчане в числе 5000 человек выступили на самоедов, югру и вагулов под начальством трех воевод — князя Семена Курбского, Петра Ушатова и Заболоцкого Бражника. Достигнув реки Печоры, они заложили на ее берегу крепость. Отсюда на лыжах двинулись к Уральским горам, перешли их с великим трудом и, спустясь в равнину Обдорскую, побрали многие укрепленные городки югорские и вагульские с их жителями и князьками, которых заставляли присягать на верность московскому государю. Присоединив вечевые общины новгородскую и вятскую, Иван III оказал пощаду младшему брату великого Новгорода Пскову и пока оставил за ним его вечевое устройство. Но за все время его княжения псковские отношения к Москве представляют постепенный и неуклонный переход от прежней самобытности к полному подчинению. Отношения эти главным образом вращались около назначения князя-наместника. Уже Василий Темный начал стеснять псковской обычай выбирать себе князя целым вечем и прямо назначил сюда одного из своих служебных князей Владимира Андреевича. Псковичи думали воспользоваться кончиной Темного и восстали на князя Владимира, причем столкнули его с вечевой степени и с бесчестием выпроводили из Пскова. Владимир поехал жаловаться на них в Москву, но вслед за ним прибыло псковское посольство и било челом новому государю, чтобы он держал Псков по старине и не нарушал его вольностей. Иван III показал сначала гнев, однако смягчился и дал псковичам такого князя, какого они сами просили. Но московские князья-наместники обыкновенно пользовались богатой псковской землей для своей наживы и утесняли население поборами и судебными продажами, пенями. Поэтому редко уживались в мире с псковским вечем. Псковичи часто жалуются великому князю и просят дать другого князя. Иван III, смотря по обстоятельствам, иногда удовлетворял этим жалобам, особенно во время своей борьбы с Новгородом, против которого псковичи должны были посылать вспомогательные войска, а иногда упорно отказывал им в перемене наместника. После Первой Новгородской войны псковичи просили у Ивана III себе князем Ивана Васильевича Стригу Оболенского, но великий князь отвечал, что Стрига ему самому нужен, и прислал брата его Ярослава Васильевича в 1472 году. Сей последний оказался человеком жадным и буйным. Он потребовал от Веча увеличения судебных пошлин и пений как для себя, так и для своих наместников по пригородам. Веча обратилась с жалобами в Москву, но великий князь принял сторону своего наместника, и псковичи принуждены были заплатить князю Ярославу 130 рублей за те недоимки, на которые он изъявлял притязание. Тщетно добивались они смены этого князя, пока не произошло открытого столкновения. Раз в 1476 году какой-то псковитянин ехал с вазом капусты через торговую площадь мимо княжего двора. Один из княжих шестников, слуг или дружинников, взял с ваза кочан капусты и дал его княжему барану. Отсюда началась брань горожан с шестниками. От брани скоро дело дошло до драки. Шестники пошли на горожан с ножами и стрелами, а безоружный народ оборонялся камнями и палками. Сам Ярослав, бывший тогда в хмелю, вышел в панцире и стал стрелять в толпу.